Глава 55. Я воображал себя неплохим учителем и с удовольствием наставлял подростков, которые приезжали в Дарроуби, чтобы узнать что-нибудь из ветеринарной практики. И вот я снисходительно улыбаюсь одному из моих учеников. «В сельской практике ты ни с чем подобным не столкнешься, Дэвид», — сказал я. Это был один из тех ребят, которые иногда отправлялись со мной на объезды. 15-летний парнишка, решивший, что он хочет стать ветеринаром. Правда, вид у него сейчас был несколько ошеломленный. И винить его я никак не мог. Он пришел в первый раз и думал, что проведет со мной весь день на фермах среди йоркширских холмов, знакомясь с трудностями лечения коров и лошадей. А тут эта дама с пуделем и Эммелиной. Появлению дамы в смотровой предшествовало непрерывное попискивание резиновой куколки, которую она то и дело сжимала в руке. При каждом писке пудель Люси делала несколько неохотных шажков вперед, пока, наконец, не оказалась на столе, и вот она стоит на нем, вся дрожа и печально поглядывая вокруг. «Без Эммелины она никуда не ходит», — объяснила дама. «Без Эммелины?» «Без своей куколки», — дама показала резиновую игрушку. «С тех пор, как это началось...» Люси прямо-таки влюбилась в нее. «Ах так, но что началось?» «Вот уже 2 недели она какая-то странная, очень вялая и почти ничего не ест». Я нашарил термометр на подносе у себя за спиной. «Ну, мы сейчас ее посмотрим. Если собака не ест, значит, дело неладным». Температура оказалась нормальной. Я тщательно выслушал Люси, но звуки в стетоскопе тоже были совершенно нормальными. Сердце гремело у меня в ушах размеренно и спокойно. Ощупав живот, я также не нашел никаких отклонений. Дама поглаживала кудрявую шерсть Люси, а собачка грустно смотрела на нее томными глазами. «Я очень беспокоюсь. Она отказывается идти гулять. Собственно говоря, без Эммелины ее невозможно выманить из дома». «Простите?» «Я говорю, что она шагу из дома не ступит, если не попищать Эммелиной. Да и тогда она еле волочит ноги, словно совсем одряхлела, хотя ей всего 3 года. А вы ведь знаете, какой она всегда была живой и бойкой». Я кивнул. «Действительно, Люси была сгустком энергии. Мне не раз доводилось видеть, как она бешено носилась по лугу и высоко взмывала в воздух, прыгая за мячиком. Несомненно, у нее что-то очень серьезное, а я ничего не могу найти». «Да и перестала бы она рассказывать о том, как ей приходится пищать Эммелиной». Я покосился на Дэвида. Только что я убедительно объяснял, что ему надо усердно заниматься физикой, химией и биологией, иначе в ветеринарное училище не поступишь. И тут вдруг резиновые галыши. Нет, необходимо направить беседу в более клиническое русло. «Еще какие-нибудь симптомы?» — спросил я. «Кашель, запоры, диарея? Не повизгивает ли она от боли?» Дама покачала головой. «Нет, ничего похожего. Она только все время оглядывается по сторонам, жалобно смотрит на нас и ищет Эммелину». «Ну вот опять я кашлянул. И рвоты не было, например, после еды?» «Ни разу. Если она и поест немножко, то тут же отправляется за Эммелиной и тащит ее к себе в корзинку». «Неужели?» «Не вижу, какое это может иметь отношение к ее состоянию. Вы уверены, что она не начинает вдруг прихрамывать?» Дама словно бы не слышала меня.

Сначала надо выяснить, какая нам предстоит работа. Вводя руку в корову, я поймал себя на мысли, что предпочел бы отел посложнее. Если мне придется повозиться как следует, мальчик, во всяком случае, воочию увидит, какая жизнь его ожидает. «В таких ситуациях приходится возиться по часу и дольше», — сказал я. «Но зато с твоей помощью на свет появляется новое живое существо. Когда в конце концов видишь, как теленок старается подняться на ножки, тебя охватывает ни с чем не сравнимое чувство». Я продвигал руку все глубже, перебирая в уме всякие возможности. Заворот головы, спинное предлежание, брюшное предлежание. Тут мои пальцы вошли сквозь открытую шейку в матку, и с возрастающим недоумением я ничего там не обнаружил. Вытащив руку, я на мгновение прислонился к волосатому крупу. Не день, а какой-то бредовый сон. Я поглядел на фермера. «Теленка там нет, мистер Роджерс». «А? Все пусто. Она уже отелилась». Фермер обвел взглядом пустынный луг. «Ну, а где же тогда теленок? Вчера ночью она начала тужиться, и я думал, она тут и отелится. Только утром она одна стояла». Тут его окликнули. «Эй, Уилли, послушай, Уилли!» Через каменную стенку шагах в 15 на нас смотрел Боб Селлерс, хозяин соседней фермы. «Тебе чего, Боб?» «Так я хотел тебе сказать, утром твоя корова прятала теленка, я сам видел». «Прятала? Да будет тебе! Я же не шучу, Уилли, святая правда, она прятала его вон там, в канаве. И чуть теленок попробует выбраться, она толк его мордой обратно». «Ну, да нет, быть этого не может, я про такое и не слыхивал. А вы, мистер Хэрриот?» Я покачал головой, но эта новость как-то удивительно гармонировала с оттенком фантастичности, которую обрел этот день. Боб Селлерс крикнул, перелезая через изгородь. «Ну ладно, не верите, так я вам покажу». Он повел нас к дальнему концу луга, где вдоль стенки тянулась сухая канава. «Вот он!» — голос Боба был полон торжества. И действительно, в высокой траве, положив мордочку на передние ноги, уютно устроился крохотный рыже-белый теленок. Увидев мать, малыш неуверенно поднялся на ноги и кое-как вскарабкался по откосу канавы, но едва он выбрался на луг, могучая корова наклонила голову и осторожно столкнула его вниз. «Видали?» — воскликнул Боб, размахивая руками. «Она его прячет!» Мистер Роджерс промолчал. Я тоже только пожал плечами, но теленок еще дважды, пошатываясь, выбирался из канавы, и мать дважды неумолимо сталкивала его обратно. «Сказать так не поверят», — пробормотал фермер, — «больше самому себе». «Это у нее шестой теленок, а тех пятерых мы от нее тут же забирали, как положено. Так, может, этого она решила оставить себе? Уж и не знаю, уж и не знаю». Потом, когда мы тряслись по каменистому проселку, Дэвид спросил меня: «Как вы думаете, эта корова правда прятала теленка, чтобы оставить его себе?» Я растерянно смотрел перед собой на дорогу. «Теоретически так не бывает, но ты же сам видел, что произошло. А я... как мистер Роджерс, я просто не знаю». Тут я прикусил язык, потому что машину отчаянно тряхнуло на глубоком ухабе. «Ну, в нашей работе видишь много странного». Мальчик задумчиво кивнул. «Да, по-моему, жизнь у вас такая, что не соскучишься».